Угощенный всеми этими почетными регалиями, я воссел рядом с Ауицотлем и своими товарищами по ордену, в то время как дворцовая челюсть принесла все необходимое для великолепного пира, включая множество кувшинов с лучшим октли. От волнения кусок не лез мне в горло, но из учтивости пришлось сделать вид, будто я ем с аппетитом, а уж уклониться от множества громогласно возглашаемых тостов и вовсе не было никакой возможности. Вот почему, когда мне, наконец, позволили покинуть дворец, я мало что соображал, и моя новая великолепная униформа пребывала в некотором беспорядке. «Я горжусь тобой, ца, и рада за тебя», — сказала Тьяни, когда я закончил свой рассказ. «Ну, а скажи, мой доблестный муж, это действительно великая честь, и какой же славный подвиг ты собираешься совершить? Каким будет твое первое деяние в качестве воителя орла?» «Разве мы не собирались на рынок посмотреть, что за цветы доставит торговое судно из Шочи-Милко, и выбрать, какие из них посадим у себя на крыше?» — пролепетал я. Голова моя раскалывалась, так что я даже не пытался понять, с чего это Тьяни, так же, как и накануне ночью, залилась смехом, подобным трелям колокольчика. В новом доме нашлось дело всем. Тьяни продолжала свои бесконечные походы по лавкам и мастерским в поисках подходящих ковриков на пол в детской или какой-нибудь статуэтки для той ниши, что наверху лестницы. Мои попытки поучаствовать в обустройстве дома не всегда вызывали ее одобрение. Трое наших слуг в свободное время посещали школу Кацатля, и результат был уже заметен. Маленькая служанка смешинка излечилась от своей привычки хихикать всякий раз, когда к ней обращались. Звездный певец сделался настолько внимательным, что подносил мне зажженный покуитль почти всегда, когда я садился. И чтобы не отбивать у него охоту проявлять заботливость, я курил гораздо больше, чем хотелось. Сам я занимался в основном приумножением своего достояния. До ночи Титлан уже потянулись караваны почтека с кожаными мешочками, наполненными пурпурной пряжей. Этот товар был приобретен законным путем у собиравшего Сьюдань Бишосу Коси и Юэла. И хотя купцы платили ему за пурпур несусветную цену, но на рынке Тлателолько она и вовсе взлетала до небес. Однако знатные мешикатль, особенно их жены, так стремились обзавестись дивным красителем, что даже не пытались торговаться. А как только на рынке появился пурпур, приобретенный законным путем, я смог, разумеется, тайком, очень осторожно, присоединить к этому потоку и тонкую струйку своих собственных запасов. За полученную в результате авантюры краску я выручил резные жадеитовые изделия, изумруды и другие драгоценные камни, золотые ювелирные изделия и стволы перьев с золотым порошком. Однако и нам с Тьяни для домашнего употребления чудесного красителя стало достаточно. Наверняка у нас с ней пурпурных одеяний было больше, чем у самого чтимого глашатая и всех его жен. Могу сказать с уверенностью, что во всем Теночтитлане лишь в нашем доме имелись занавески на окнах, полностью окрашенные в пурпур. Впрочем, видеть их могли лишь гости, потому что со стороны улицы занавеси были прикрыты другими, не столь роскошными и дорогими. В те годы многие военные и купцы, прибывавшие в Теночтитлан с юга, приносили нам весточку от Бьюрибе. Все ее послания были одинаковы. И каждое новое послание заловки неизменно вызывало у меня в памяти отправленного в изгнание Мотекусому, ибо я был уверен, что именно он был командиром мешикатль со странными наклонностями, испортившим Бью жизнь. Так что по причинам личного характера я испытывал ненависть к Мотекусоме-младшему. Однако нельзя было отрицать, что обязанности военного наместника Шоконочко Мотекусома исполнял на совесть. Расположив свою армию на границе Куау-Темалана, он немедленно приступил к возведению там опорных пунктов. Разумеется, несчастные дикари больше не совершали набегов, не пытались никому угрожать и вообще не осмеливались высунуться из своих джунглей. Пришел конец всем их честолюбивым замыслам, и они снова впали в ничтожество, в каковом, как мне известно, прозябают и поныне. Еще до того, как Матакусома завершил обустройство первого гарнизона, переселенцы из числа мирных жителей уже вовсю принялись возводить вокруг жилые здания, лавки, простенькие постоялые дворы, а также дома удовольствия. К тому